Глава 61. Высокопоставленная крыса. В том, что вызов во дворец был подстроен, я не сомневался ни секунды. Вопрос был в другом. С какой целью понадобилось выманивать меня из дома так рано? Это нужно было обладать определенной степенью безрассудства и даже наглости. Но долго гадать не пришлось, когда по скрытому каналу пришло сообщение, что в Инквизицию поступил королевский приказ схватить Лару как скрывающуюся иную. Зачем Его Величеству понадобилось арестовывать ее, хотя никакой угрозы для него, а тем более государства, она не составляла? По крайней мере, когда я вынужден был рассказать про Лару, особого интереса к ней король не проявил. Просто упомянул вскользь, что ответственность за нее лежит на мне. Но промолчать я тоже не мог. Если со мной что-то случится более серьезное, чем обвинение в краже, девушка первой попадет под удар. Как только Лара вышла из дома, я сразу же помчался во дворец и оставил у секретаря прошение об аудиенции, специально сделав акцент на срочности, так как дело касается колец Лаэтана. И только после этого отправился в хранилище. Как я и предполагал, причина, по которой меня вызвали, не стоила и выеденного яйца. Другие хранители были немало удивлены, увидев меня за моим рабочим столом, так как были предупреждены о том, что буду отсутствовать в течение нескольких дней. Брис вообще изобразил крайнюю степень растерянности и долго извинялся, дескать, не думал, что его просьба о помощи будет расценена мной как руководство к действию, то бишь к немедленной явке. Не оставалось ничего иного, как стиснуть зубы и быстро разобраться с тем старым каталогом, из-за которого произошел весь сыр-бор. Даже якобы пропавшие артефакты из него обнаружились практически сразу, так как попросту были перепутаны местами и размещены не на тех ярусах, на которых должны были. Даже для Бриза такое было слишком мелко, он придумал бы что-нибудь похитроумнее. Так как оставаться дальше в хранилище я не планировал, то попрощался с коллегами и вернулся в приемную. Заметив меня, секретарь покачал головой, показывая, что мое прошение не было удовлетворено, но уже попало к Его Величеству. Помимо меня еще около 20 просителей ожидали, когда их примут, а сколько таких разошлось по собственным покоям, надеясь, что за ними пришлют. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Схватили ли Лару сразу возле дома, как меня несколько дней назад, или все-таки некоторое время вели? Проводить девушку хотя бы до рынка я не мог, равно как и помочь скрыться, иначе сразу бы нас обоих припроводили в тюрьму Инквизиции, как предполагаемых изменников короны, представляющих опасность для общества. Так рисковать попросту не имел права, поэтому и решил сразу обратиться к Его Величеству, пока он заинтересован во мне после недавних событий. Мне оставалось лишь надеяться, что король примет меня как можно скорее, и благодаря ему удастся вытащить Лару быстрее, чем до нее доберутся дознаватели. Да, тюремная камера — не лучшее место для нее, но, испытав на собственной шкуре методы инквизиторов, могу быть точно уверен, что на несколько часов ее оставят в покое, чтобы нагнать страху и заставить понервничать. Девушке скрывать нечего, ведь ни в политику, ни в какие-либо дрязги с властями она не лезла, стараясь вести себя как можно незаметнее. Да, у нее был с кем-то конфликт, из-за чего она предпочла скрываться не только вследствие своей иномирности, но, будь там что-то серьезное, Лару давно бы схватили или уничтожили. Жаль, что из-за этого проклятого отворота не сразу сообразил, что она не из нашего мира. Будь у меня чуть больше времени, просто походатайствовал бы за нее старшему дознавателю Инквизиции, взяв на поруки. В таком случае ей светила бы легкая проверка на одном из простеньких артефактов, и все. Потом Ларе выдали бы документы, и она стала бы считаться полноправной жительницей королевства. По крайней мере, вздрагивать, завидев издалека инквизиторские мантии, перестала. Постепенно решились бы и другие вопросы. От своих слов я отказываться не собирался и действительно хочу, чтобы она стала моей супругой. Будь она даже простой девушкой, сбежавшей из дома, а не иномерянкой, все равно бы сделал ей предложение, потому что встретить другую такую же уже не смогу. Для меня она единственная на свете, кто так глубоко проникла в сердце и душу. Как бы Лара не убеждала меня, что не держит зла за все то, что натворил, находясь под действием отворота, мне придется постараться, чтобы завоевать ее доверие и искупить свою вину. Иначе буду просто ничтожеством, не только в ее глазах, но и в своих тоже. Но это потом. Главное сейчас — выцепить ее из лап инквизиторов. После того, что они учинили в доме, даже не сомневаюсь, что захотят как следует отыграться на ней из-за меня. Слишком уж красноречивыми были у них выражения лиц, когда Его Величество снял с меня все обвинения, несмотря на все их старания доказать обратное. К счастью, я, так же, как и Лара, никогда не интересовался политикой и не жаждал власти. Доказать свою непричастность было непросто, но мне удалось. Хорошо, что Лара заметила только мои поврежденные антимагическими кандалами запястья, а не все памятные сувениры. Я специально не стал снимать куртку, когда вернулся домой. А потом, уже после призыва собственной стихии, все следы исчезли благодаря ускорившейся регенерации. Спасибо Роуру, что не жалел меня в свое время, обучавшему всем граням мастерства управления собственным магическим даром. Лара одаренной не была, а тот зачаточный источник окончательно схлопнулся после того, как я снял те старые заклятия. Важно, чтобы инквизиторы не стали копать глубже и не обнаружили, что девушка не просто иная, а подселенка. Об этом я умолчал даже перед королем. Со временем рассказал бы ему об этой особенности, но сразу было чревато отданным приказом об уничтожении. Подселенцев боятся еще больше, чем иномерян, хотя подавляющее большинство случаев было связано именно из-за магических аномалий, вследствие которых в тела умерших притягивались чужие души. Редко, когда подобное возникало из-за намеренных призывов. Сильных магов, способных на такое, почти не осталось. А если бы кто-то и решился, то не стал бы использовать такую простую жертву, как обычная девушка, а выбрал кого-то из числа аристократии, чтобы заполучить послушную марионетку, подчинив себе страхом и магией. За время последнего отъезда я проштудировал немало литературы и собрал информации касательно иномерян, подселенцев и инквизиции. Лара вела себя достаточно органично, поэтому доказать, что она не представляет никакой опасности, не составило бы труда. Если бы все так внезапно не завертелось с этими артефактами, доносами и обвинениями. Даже попросив об аудиенции, я сильно рискую, так как, по сути, обманул короля, чтобы подтолкнуть к решению принять меня как можно скорее. Если ошибусь или мои доводы окажутся неубедительными, то из инквизиторской тюрьмы не выйдем уже оба с Ларой. Никогда. Секретарь уже несколько раз пригласил других просителей, а меня все не вызывали. Сколько прошло часов? 7? Скоро приемный день закончится, и придется придумывать еще что-нибудь, чтобы встретиться с королем. «Хранитель Эйден Марлей, Его Величество готовы вас принять», — раздался громкий голос секретаря. Как только двери, ведущие в кабинет, закрылись за моей спиной, король нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Появились какие-то подвижки, Марлей?» Поклонившись, я подошел к столу. «Не совсем, Ваше Величество, но, думаю, определенная связь с ними есть. Заранее прошу прощения за свою дерзость, но зачем, по вашему приказу, инквизиторы арестовали мою служанку?» «Кажется, я просил беспокоить меня только в том случае, если что-то станет известно о местонахождении остальных артефактов или лиц, причастных к их краже. А вы беспокоитесь о судьбе какой-то девки?» Король вышел из-за стола и, бросив в мою сторону презрительный взгляд, подошел к окну. Внезапно он остановился и резко развернулся, нахмурившись. «Но ведь я не отдавал такого приказа». Я молчал, чтобы дать время Его Величеству сопоставить сказанное мной с появлением во дворце. «Откуда информация, что приказ был отдан именно мной?» «Меня предупредили, А так как до этого меня вызвали на службу, то сразу же заподозрил неладное и попросил аудиенции. Причина, я так предполагаю, была пустяковой? Именно, Ваше Величество. Но кроме вас никто не знает о том, что Лара иная, разве что кто-то присутствовал при нашем вчерашнем разговоре. Это исключено. Я специально всех удалил, так как дело имеет большое значение. И чем меньше людей знает о пропаже артефактов, тем лучше. Значит, где-то во дворце завелась крыса. Высокопоставленная крыса. Так как, чтобы обойти защиту кабинета или добраться до моего дневника, нужны очень большие связи и деньги. Наверняка воздействовали сильным артефактом, вплетя его в охранные плетения. Другие хранители весьма удивились, увидев меня сегодня. «Думаешь, что в этом замешан Брис?» «Прямых доказательств его причастности мы так и не нашли. Но нельзя исключать, что он с кем-то связан, потому что чересчур рьяно по его указке громили мой дом, а теперь еще и служанку арестовали, думая тем самым повлиять, если не напрямую на меня, то уронить мою репутацию». Его Величество снова разместился за столом и распростер руку над полом. «Я тоже склоняюсь к этой версии. Никаких следов постороннего вмешательства или чужеродных предметов не ощущаю, так что, может быть, мы имеем дело с каким-то сильным магом, но скрывающим свои способности и каким-то образом обходящим проверки уровня, которые периодически проводятся во дворце, причем не всегда открыто. Есть что добавить?» «Ваше Величество, можно как-то вытащить мою служанку из Инквизиции, заодно потянуть за ниточку, чтобы выйти на того, кто подделал ваш приказ?» «Нет, во-первых, можно спугнуть организатора. Ты же сам говорил, что скрывать твоей иной нечего, значит, отделается легким испугом, зато получит документы. И в дальнейшем ее использовать в качестве рычага давления злоумышленникам не получится. Во-вторых, я хоть и стою выше Инквизиции, но с их подачи могу получить волну негатива как правитель, который должен стоять на страже законности, но нарушающий ее по своему усмотрению. Достаточно устроить народные волнения, чтобы, прикрывшись ими как ширмой, продолжить творить черные дела. Поэтому, как бы ни была тебе дорога иная, ничего иного, как просто ждать, посоветовать не могу. В моей власти пообещать, что если проверку она не пройдет или возьмет на себя чужие грехи, лично не пострадаешь. Тут злоумышленник просчитался. Ты ведь сам первым донес на служанку. Мертвые стыда не имут. Придется свалить на нее обман в ее происхождении. В-третьих, у меня появился повод как следует встряхнуть инквизиторов на предмет их компетентности. Только когда закончится допрос, если приказ будет уничтожен, следовательно, у похитителей артефактов и там есть связи. Если будет сдан в архив, то что же это за уровень подготовки такой, если не могут отличить поддельный документ с королевской печатью от подлинного? Глядишь, еще какие-нибудь нарушения вскроются. Если заявиться прямо сейчас туда, то могут что-то успеть уничтожить, заметая следы, в том числе и твою служанку, свалив на нее какие-нибудь преступления или даже попытавшись убедить нас в попытке к бегству. Раньше времени ворошить это осиное гнездо нельзя, да и твой человек там останется вне подозрений. А вот немного осадить, заставив подергаться, можно. Говоришь, что тебе весь дом разнесли во время обыска? Показать можешь?» Король достал из ящика стола артефакт, зеркало, и поставил перед собой. Положив на него правую ладонь, я четко передал все, что увидел, когда вошел в дом после освобождения, опуская моменты, связанные с Ларой и целителем. «Красиво. Даже нашествие саранчи и термитов так не смогли бы превратить все в пыль. Тут инквизиторы явно перестарались, поэтому ответят по всей строгости и компенсируют ущерб». Не только материальный. Заодно и Бриза немного прищучим. Он же себя посчитал главным, значит, сам виноват, что вовремя не остановил погром. Как бы он там ни пытался прикрыться служебным долгом и рвением в поисках пропавших артефактов. Лара сказала, что с обыском приходили дважды, сразу после моего ареста и несколькими часами позднее. «Даже так? За Бризом и так наблюдают, но, думаю, стоит присмотреться к нему еще пристальнее. Наберись терпения, Марлей!» Я старался как мог сохранять внешнюю невозмутимость, а внутри все сгорало от тревоги за Лару. Но король был прав. Стоит ее вытащить до допроса, и тогда с нею снова могут провернуть подобный трюк, как и со мной. С нами обоими. Знать бы еще, каким образом будут допрашивать, и что именно было в том приказе.